отправим вашего Тараса к нему». «Понятно», — тихо проговорила Звегуро. «А не соглашусь участвовать в этой комедии. Ничего о Тарасе не узнаете и ничего для него не сделаете». «Абсолютно ничего», — подтвердил Шарок. «Мы можем вам помочь только в порядке исключения, если вы поможете нам». Он смотрел на нее спокойно, даже как будто участливо, но в душе торжествовал, идейная. До революции еще сидела в каторжной тюрьме. У нас 8 лет мотается по тюрьмам, лагерям да ссылкам. И вот такую он сломает. Нашел уязвимое место, нашел Ахиллесову пяту. Сама назвала своего Тараса. А ведь районный уполномоченный Алферов ничего об этом Тарасе не написал. Дал характеристику: кадровая, непримиримая децистка. А вот что мальчика воспитывает, не написал. Знал об этом. От самой Звегуро знал, но не написал. Понимал ведь, не мог не понимать значения такого обстоятельства для следствия, а не упомянул. Почему? Ну ладно, ладно, разберемся. А эта тетка никуда не денется. И с другими вы тоже вступаете в подобные сделки? Вступаем. В отдельных случаях. В большинстве случаев никаких сделок не требуется. Детьми шантажируете. Лидия Григорьевна, сурово произнес Шарок, у меня нет времени на дискуссии. Я вам предложил простой, прямой, безболезненный выход из положения, одинаково выгодный вам и нам. Вы отлично понимаете, что мы добьемся от вас нужных показаний. У нас есть для этого достаточно мощные средства. Я хочу обойтись без них. Всякая оппозиция в нашей стране будет уничтожена раз и навсегда. Тем, кто это понимает, кто будет помогать нам, мы сохраним жизнь. Тех, кто будет сопротивляться, уничтожим. Я долго с вами вожусь, и только потому, что вошел в ваше положение. Хотите, примите мои условия, не хотите, я не ручаюсь ни за вашу жизнь, ни за судьбу вашего приемного сына. Она подняла голову и посмотрела на Шарока. Такой ненависти Шарок никогда не видел. Он даже несколько испугался. Ему даже стало несколько не по себе. И она вдруг, подумать только, она, сволочь, стерва, плюнула ему в лицо. Это произошло в одно мгновение. Шарок отшатнулся, плевок попал ему на грудь. «Ах ты, рвань, падаль!» Шарок встал, носовым платком вытер гимнастерку, подошел к Звегуро, поднял ее голову. Она с вызовом смотрела на него. Он стукнул по этой поганой харе кулаком справа, потом слева. Голова у нее моталась между ударами, как у петрушки, уродина, с выпирающими зубами. Не человек даже, а отвратительная обезьяна. Он бил ее справа, слева, не давая свалиться со стула. Она, стерва, молчала. Ни звука, ни стона, гадина. Даже глаз не закрывала. Смотрела на него с ненавистью. В конце концов она свалилась со стула. Шарок вызвал конвоиров, и они утащили ее в камеру. С этой ночи, с допроса Звегуро, Шарок уже не боялся бить подследственных. Бил по физиономиям кулаками, бил сапогами, бил резиновой палкой, и когда бил, приходил в еще большую ярость, но со временем научился и владеть собой. Как только арестованный сдавался, переставал его бить, возвращался за свой стол, закуривал, сидел несколько минут молча, отдыхал. Бить тоже работа нелегкая. И возобновлял допрос. Показания записывал обиженным видом, будто это не он бил, а его били, будто арестованный сам виноват в том, что заставил его выполнять такую неприятную работу.